влюбленных. Мы пригласили гостей, въебали в водке литр и занюхали скорей. Одна из них жеманная блондинка, ее и нужно трахнуть поскорей. Для хуя тисками сжаты ножки, но мы умеем разводить людей. Заслали к ней девчонку, блондинка так ломалась, хваталась за семеды, но ванной оказалась. Малышка, раздвинь ножки. Но нет. Тебе же будет хорошо. Ну, ты запомнишь на всю жизнь. Сука!